По случаю 56-летия со дня начала руководства Ким Чен Ира Сунгунской революции, Мьянме и Польши прошли торжественные собрания и кинопросмотры Бангладеш и Испании, семинары в Венгрии, Нигерии, Словении и Алжире, публичные лекции, фотовыставки и кинопросмотры. На фотовыставках были экспонированы фотоматериалы о бессмертных заслугах Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Уина, а также фотоснимки Чечейской Кореи. На кинопросмотрах были продемонстрированы корейские документальные фильмы, в том числе фильм «Родной дом» музея Ким Чен Ира в Пектусанском тайном лагере. На мероприятиях присутствовали представители различных кругов и жители данных стран.